тянул теперь за мной. Все сомнения за моей спиной. Я изгой, пути мне нет дура, но дает шанс беда. Враги в нашем доме, земля в муках стонет. Убийца на троне, он зло во плоти. Война на пороге, увы, мы не боги. Назад нет дороги, кажется, уже побежден. Кто не проникнет в сердце страх, луч веры не потух, найдете силу вы в горах, где жив бессмертный не мое. Страсть тебе громко во мне говорит. Меня твой ответ не убьет, а тебя смерти приговорит. Стой, Торвальд! Что случилось? Я чувствую рядом присутствие древнего волшебства. Помнишь, Ирдис говорил, что в этих горах скрыт могучий источник волшебной силы? Да, да, и он совсем близко. Дезмонд, помоги мне сдвинуть этот камень. Смотри, Торвальд! Что это? Мы нашли жезл первых правителей Энии. Глазах птицы крик, он душу рвал. Твой облик ясен, но печален. Вслед за собою в неизвестность звал. Thank you. небесам за то, что пролилась слеза твоя, за то, что пролилась слеза. застыв на ветру у синего льда. Я скоро умру, уйду навсегда. Я верил тебе, а сейчас я верю судьбе. Свет погас, ведь солнце зашло для меня навсегда. Всегда только я никогда.